51. Фантазия, искусство, священная корова. «Над вымыслом слезами обольюсь», — сказал Пушкин. «А почему? Значит, с нами на самом деле что-то происходит? Какое-то материальное движение?» А в нематериальное движение Зотов не верил. «Почему древний бык на стене пещеры нравится мне до сих пор? И почему все стареет, кроме искусства?» — думал Зотов. Как это может быть, он не понимал. Но когда он прикасался к этой тайне, его охватывала оторопь. Видно, тут мы подошли к чему-то неведомому в самом человеке. Не поняв, что есть искусство, не понять, что есть добро, а что зло. А Зотов вспомнил завет деда — найти. Потому что либо надо признать искусство за устойчивое помешательство всего человечества, либо к понятию нужда придется искать иной подход. И Зотов разыскал Панфилова. Где? Конечно, у нерукотворного памятника. Александр Сергеевич смотрел на них, хотя и не свысока, но с высоты. И потому Панфилов чувствовал особую ответственность, когда докладывал Зотову, Петру Первому Алексеевичу, свои соображения насчет художества. «Итак, внимай, старче», — сказал Панфилов. «Ибо похоже, что ты знаешь в жизни все, а в моем деле — сосунок. Поэтому я не буду тебе сообщать, что об искусстве говорят другие. Тебе это ни к чему, они сами знают. Скажу только, к чему добрался мимо них. Я тебе расскажу некоторые новинки, которые ты не мог нигде прочесть, потому что они никем не написаны. Ну, слушай. Сила искусства не в том, что оно высказывает идеи, а в том, что оно их порождает. Сила же науки как раз в том, чтобы высказывать плодотворные идеи. Наука их рекомендует, а искусство пробуждает. Поэтому наука и искусство развиваются разными путями. Искусство — это способ преподнесения и самих идей, и всего, из чего сложено произведение. Запомни, способ преподнесения. И потому в искусстве на одном и том же материале возникает и великое, и ничтожное, и никчемное. Конечно, каждая эпоха отпечатывается на авторе. Неважно, спорит ли он с ней или согласен. Но так как сила его как художника не только в открытии свежего материала, но и в умении даже в старом материале открыть новый способ его развертывания, то есть догадаться о силе его будущего воздействия, то новизна в искусстве обязательно. Ночь была городская, звонкая, реальная. Над силуэтами домов небо стояло еще светлое. И там, где раньше были кафе, аптека и шашлычная, в сквере светились здоровенные загадочные часы. Стрелка моталась зад-вперед, и Зотов никак не мог понять, в каком времени он живет теперь. Ночь была фантастическая. Но ты скажешь, что и в науке так, да и не только в науке. Но в этом внешнем сходстве вся путаница. Наука начинается с изучения природы, окончается технологией, то есть как с меньшей затратой калорий достичь большего результата. А у искусства задача прямо противоположная. Искусство для того, чтобы калории растрачивать. Их изобилие так же вредно отдельному человеку и обществу, как и их недостаток. Растратить, запомни. И это его первое главное отличие. Растратить — это нормальная задача любого живого организма. Если накормленный скакун не растратит полученные калории, у него отекают ноги. Если не выдохнуть, то не вздохнешь. «Видно, это и есть тот самый катарсис», — подумал Зотов. «Значит, впрямую очищение». Похоже, он знает. Но многое у Зотова вызывало торопливые возражения. А как только это возражение высказывалось, Панфилов его снимал. И Зотов решил, главное не торопиться, выслушать до конца. «У новизны в искусстве есть еще вторая задача», — сказал Панфилов, «отличающая ее от новизны в науке. Пользование искусством — дело добровольное. И если люди говорят «слышали, старо, сыты по горло», то это навсегда, и ему подавай новое. Еда может быть и старая, а искусство — только новое. Потому что оно дает душевное развитие, которое порождает у потребителя новые идеи. Вот какую ничем не заменимую роль играет в искусстве новизна. И вот чем ее роль отличается от таковой же в науке. В науке новизна для добывания калорий, в искусстве — для их растраты. В науке — для сохранения организма, в искусстве — для его развития. Живому существу, человеку, нужно и то, и другое, так как эти две вещи связаны. Организм без развития не живет, так как он не машина, то есть развитие не может быть остановлено.